То же и что же путь облегчит, когда станет трудно невыносимо? Мысль. Только мысль. Решение в мысли ищите. В ней все. Она творит. Она создает. Она ведет. Она же к цели приводит. Человек – это врожденный мыслитель, только не знает о том, что дано ему в руки, чтобы овладеть достоянием своим. Осознание есть почти уже овладение. Надо знать, прежде чем мочь. Углубим это понимание, добавив, надо осознать, прежде чем овладеть, а потом уже смочь. Итак, в основании всего полагается мысль. Великий Аум дает решение жизни. Его произнося, следует помнить об основе, которая утверждается звучанием этого слова. Надо отделить мысль от привязанности ее к окружающему и от зависимости от него. Сознание человека – это лаборатория для всех ощущений, но творят ощущения мысли. Мысль рефлекторная вызывает ощущения автоматически, без вмешательства воли, но воля творится мыслью, следовательно, в основании ощущений заложена мысль. Надо осознать, что все процессы сознания связаны с мыслью, которая является рычагом для всего, что в нем происходит. Воля творится мыслью, а мысль порождается волей, колесо сотрудничества. Гармония взаимодействия воли и мысли утверждает путь неуклонного восхождения. Если воля хочет одного, а мысль другого, получается диссонанс, разрушительный, и продвижение приостанавливается. Ясная цель, к которой устремлен дух, помогает координировать энергии воли и мысли. Но это возможно тогда, когда цель постоянно перед глазами, и о ней не забывается ни на минуту. Хорошо, когда образ ведущего утвержден в третьем глазу. Это будет как бы стабилизацией постоянства цели, ибо в ведущем сосредоточено все, альфа и омега всех достижений. Забвение цели уводит от нее в сторону. Может быть, и не отклонился бы от нее к ней идущий, но столько глаз злобных вокруг смотрит из тонкого мира, чтобы пресечь путь, пользуясь каждой возможностью. Вот почему указывается недреманный дозор и бодрствование сознания. Нельзя успокоиться ни на мгновение, нельзя сложить оружие, нельзя забыть, что живем, как на вулкане, в постоянной опасности. Только таким сознанием можно пройти и не задержаться. Много ловушек расставлено в стороне от дороги темной рукой. Цель каждой – вовлечь в нее сознание и крышку захлопнуть. Круг безысходности – дело рук темных. Следует помнить, что выход есть всегда, что никакая темная сила не может его заслонить, что выход этот к владыке, в сознании, что никто и ничто не может от него отделить. Так мысль о владыке есть прямое движение к свету. Кто же и что же может путь облегчить и пробить все преграды, когда темные замкнут круг свой? Я говорю, я утверждаю, мысль. Ибо что бы ни творилось вокруг, мысль всегда в распоряжении человека, и от мысли сознание не может ничто отделить. Итак, решение всего в мысли, непреклонно и твердо устремленной ко мне.